С другой стороны Рен вырубил высунувшегося водителя и занял его место. «Жми, Ренни!» — весело воскликнула Нора, занимая место рядом. «Кстати, ты умеешь водить?» — запоздало поинтересовалась, снимая маску. «Вряд ли это сложнее тех симуляций гонок, что мы проходили», — покачал головой парень, сняв свою маску и взявшись за руль. «Точно!» — со смехом довольно согласилась Нора и задумчиво добавила. «Интересно, а можно ли в симуликруме АИ использовать транспорт?» – завершал ее мысль визг шин внедорожника. Между тем смертельная гонка по ночным дорогам Вейла продолжалась. «Так что, знакома с этим адамом?» – перекрикивая рев двигателя и шум ветра, обратилась Янг к напарнице, заметив, как при упоминании этого имени руки кошки на ее талии дрогнули. «Он один из лидеров Белого Клыка и самый радикально настроенный», – сообщил общеизвестную информацию, частью удивившись, как Янг этого еще не знала. «То-то эти парни так перевозбудились после его упоминания», усмехнулась Сиалонг. «И что, только потому, что ты ушла, на тебя объявил охоту один из лидеров», скосила подозрительный взгляд за спину. «Мы были близки», с неохотой призналась Блейк. «Он был моим прошлым напарником». После этих слов обе студентки на время замолчали, пока Янг не выругалась. «Ец, за моей напарницей охотится маньяк-убийца со сворой прихлебателей. Слышали?» Обратилась она явно к кому-то постороннему. Только сейчас Блейк заметила свечение визора, до этого скрытого развивающимися золотистыми волосами. «Я бы попросила не выражаться». «И, Блейк, добро пожаловать в клуб», отозвалась Вайс, за которой с детства охотились, по активированному устройству. «Мы обязательно потом обсудим твоего бывшего», добавила, неровно дыша, словно при беге. Блейк захотелось провалиться сквозь землю, но когда земля действительно содрогнулась под тяжестью нагоняющих их паладинов, резко передумала. «О, у нас намечаются ночные посиделки», не слыша или не обращая внимания на приближающийся шум, издаваемый преследователями, поинтересовалась Янг. «Будем всю ночь болтать о косметике, нарядах и, самое главное, обсуждать мальчишек». На этот раз ей пришлось прерваться, расслышав и определив шум выпущенной ракеты. Резко нагнувшись влево, что повторила Блейк, они избежали взрыва, прозвучавшего рядом. Выровняв мотоцикл, сверившись с миникартой и отмеченным путем, Янг взволнованно обратилась к Цифалану. «Ардис, эта дорога ведь ведет на автостраду?» «Положительно. Ночной трафик крайне низок», сверяясь с показаниями наблюдательных дронов, мониторил движение Цифалан. При этом он отсылал уведомления о проведении военной операции немногочисленным ближайшим водителям, чтобы те покинули опасную зону и не были растоптаны или протаранены паладинами. Также это поможет снизить риск задеть жилые дома. «Понятно. Только сможем ли мы на нее попасть?» Бросив взгляд на спидометр, прикусила губу Янг, собираясь сбавлять скорость, чтобы попасть в поворот. Но, так как связь была активна, ее смогла услышать Блейк. «Я помогу повернуть», разложив свою ленту косу, отозвалась она. Переглянувшись и поняв замысел кошки, Янг с дерзкой ухмылкой прибавила газу. Приближаясь к мосту автострады и повороту на ее въезд, Блейк закрутила ленту и бросила ее в фонарный столб, цепляясь за основание. В нужный момент Янг повернула руль и их резко дернула в сторону, подкинув в воздух. Расслабив ленту, Блейк отцепилась от покосившегося столба, и Янг смогла удержать руль, когда они тяжело приземлились на въезд, едва не вылетев с него. «А отлично!» – рассмеялась Сиалонг, когда они, въехав на высокой скорости, повторно подпрыгнули и приземлились на автостраду. Это дало им небольшую фору, пока не ожидавшие такого финта паладины тормозили и разворачивались. «Так, а чем там я?» – вернулась к прежнему разговору, на что Блейк позади страдальчески закатила глаза. «О бессмысленных ночных разговорах о мальчишках, не видя этого», повторила Вайс с движением кошки. «Хотя, в твоем случае это будут обсуждения девочек. Причем в присутствии объекта любовного интереса», злорадно добавила в конце. «Обсудим это потом», как обычно уклонилась от разговора на подобные темы Янг. «Интересно, что бы сказала Руби, услышав подобное?» Продолжала Вайс отыгрываться за все прошлые подколки со стороны блондинки, вызывая неодобрение уже у кошки. Все же, находясь в разгаре погони, когда именно за ними гнались, вести разговоры на столь несерьезные темы. «Это просто супер», — раздался по связи новый голос, наполненный восторгом. «Руби», — удивленно в унисон воскликнула троица девушек. «Если бы кто-то сейчас взглянул на юную охотницу, то увидел бы ее лицо, переполненное радостью». Прижимаясь сзади к своей напарнице, Руби с пылающими щеками не могла избавиться от широкой улыбки. На высокой скорости они неслись с Эй на вызванном ей ховерборде. Руби читала об этом средстве передвижения в атласском журнале технологичных новинок. Тогда ее очень впечатлила доска, использующая антигравитационный прах, и Роуз мечтала прокатиться на такой. Правда, Ая его называла Гдрайв. Может, у нее это была какая-то модифицированная версия, неважно. Зато сейчас, мало того, что она находилась как никогда близко к своему любовному интересу, так еще и неслась на технологичной доске, на которой мечтала прокатиться. Но это еще не все. Ховерборд оказался не только быстрым транспортом, позволяющим парить над землей, его двигатели также позволяли совершать прыжки на большую высоту. С помощью этой особенности они неслись по крышам, перепрыгивая по ним. Ахаха, вновь не сдержала смех Руби, оказавшись высоко в небе. Приземлившись на дорогу и издав низкий гул, ховерборд понес их дальше. «Держись крепче», — напутствовала Ая, подавшись корпусом вперед. Кивнув, Руби повторила ее движение. Выбравшись из промышленной зоны, Тинна ускорила Гдрайв до предела. «Я их вижу», — выкрикнула Руби, через плечо Ая указав вперед на мост автострады, по которому промчался мотоцикл сестры, паладина и следом группа машин. Вместо слов Касси слегка присела, словно готовясь к прыжку. Пережив уже подобное, Руби знала, что так оно и было, покрепче сцепив ладони поперек ее талии. Разогнавшись, ховерборд у самого моста высоко подпрыгнул. Уже в полете Ая развернула доску параллельно автостраде и наклонила ее вбок. Приземлившись, ховер выдал сноп искр из асфальта, тормозя и едва не задевая энергетическое заграждение. Затем Тинна выпрямилась и с низким гулом ускорилась, устремившись вслед механизированной кавалькады. Мне кажется, я слышала Руби, не в наушнике, растерянно потерла ухо с устройством связи Нора. Не кажется, спокойно констатировал Рен, указав на зеркало заднего вида, где только что приземлились Руби с Эй. Круто, я тоже хочу себе такой скейтборд, впечатлилась Валькирия. На что напарник закатил глаза, сместив автомобиль в сторону и пропустив мимо себя пару на доске. Маневрируя между внедорожниками, Тинна стремилась дальше к паладинам. Водители белого клыка ее уже заметили, но пока лишь недоуменно переглядывались, явно не сталкиваясь с подобным ранее. Но вот один из них решил попробовать сбить новых участников погони. Крутанув руль, машина резко ушла в бок, стремясь протаранить Тинна с напарницей. Для водителя стало полной неожиданностью, когда ховерборд взлетел, перепрыгивая транспорт и оказываясь с другой стороны. Вооружившись пистолетом, Тинна начала стрелять по переднему колесу. Не справившись с управлением, когда колесо оторвалось, завилявшая машина врезалась в ограждение, выбыв из погони. Видя это, тонированные стекла одного из передних внедорожников опустились, и из окна высунулся клыковец с винтовкой. Перенеся вес назад, Ая приподняла нос ховерборда, закрывшись им от пуль. Сбросив этим скорость, она поравнялась с машиной в хвосте, из которой внезапно раздался знакомый голос. «Ая, Руби!» Высунувшись из окна, махала им Нора, привлекая внимание. Затем она достала Манхильду и несколькими прицельными выстрелами из гранатомета снесла стрелявшую по ним машину. «Мы прикроем», — сказал по связи Рен. Кивнув им, Тинна вновь ускорилась. Попытавшуюся загородить им проезд машину, Ая просто перепрыгнула, проехавшись по ее крыше. Затем Рен, приблизившись, подрезал ее. «Ребята, вы тут?» Услышав их разговор, спросила Янг. «Я сбавляю скорость». «Не стоит», — ответила Тинна. «Сейчас все паладины сосредоточены на вас. Это дает возможность нам расправиться с ними поодиночке». «О, так мы приманка, мило», — прошипела Сиалонг, уводя мотоцикл в сторону от пролетевшего мимо энергетического заряда. «Справитесь?» Прозвучало у нее в ухе, и Янг понимала, что, если она ответит отрицательно, Ая примет этот ответ и в первую очередь постарается помочь им, чего бы это ни стоило. Сиалонг переглянулась с напарницей, судя по взгляду которой та тоже это понимала. «Мне это не нравится», — помрачнела Блейк, — «но мы справимся». Видя ее решительный настрой на хмуром лице, Янг, напротив, ярко улыбнулась, повернувшись обратно. «Интересно, как нас еще не заметила полиция», — отрешенно проговорила она, продолжая уводить мотоцикл отпускаемых мехами энергетических шаров. Где-то вдалеке на автостраде у одного из мужчин в атласской военной форме заработала рация. «Они движутся в вашем направлении. Украденные паладины и транспорт белого клыка. Возможно, кого-то преследуют». «Принято. Мы заканчиваем создавать линию заграждения, Мужчина обвел взглядом полосу баррикад, на которую солдаты Атласа вместе с рыцарями заканчивали устанавливать стационарные орудия. «Поторопитесь», — напутствовала Винтер, прерывая связь. «Пилот, мне нужна прямая видимость». «Есть, мэм». Военный булхит, на котором находилась Шни, качнула, и он быстро набрал скорость. Вскоре официальный представитель Атласа в Вейле могла сама наблюдать погоню по автостраде, в которой неожиданно для нее принимали участие студенты Бикона, в том числе члены команды ее сестры. Винтер это не на шутку взволновало, так как могло значить, что Вайзс была где-то рядом. «Внимание! На связи военные силы Атласа. Приказываю вам остановиться и заглушить транспорт, или вы будете уничтожены». «Повторяю», — разнесся по округе голос из динамиков. «Это, случаем, не сестра Вайзс?» — припомнила голос Янг, зацепившись взглядом за военный булхит, крылья которого отличались от турбинного варианта гражданских моделей. «Похоже на то», — кивнула Блейк. «Думаешь, они согласятся на требования?» — поинтересовалась, хотя сама в это не верила. «Исключено», — покачала головой кошка, видя, как позади один из преследователей повернул свою ручную пушку в сторону булхеда и выстрелил. «Да уж», — проследила Янг за полетом шарового заряда, едва не задевшего крыло вильнувшего в сторону булхеда, который после этого предпочел увеличить дистанцию. Между тем Рубиса и медленно сближались с замыкающим паладином, продолжая маневрировать меж машин и гранатометных взрывов Норы. «Ая, твоя доска выдержит отдачу Crescent Rose?» — поинтересовалась Руби. «Она не предназначена для такого массивного оружия», — отрицательно качнула головой Тина, держа пистолет наготове на случай, если кто-то попытается их снова обстрелять. «Тогда у меня есть другая идея», — воскликнула Роуз и исчезла в вихре лепестков. Использовав проявление, она оказалась на одной из оставшихся машин. Разложив снайперскую винтовку, она воткнула лезвие косы в крышу, используя ее как опору, и начала стрелять в спину паладину. Окно соседнего автомобиля опустилось, и из него показался Фавн с винтовкой, нацелившись на Руби. Тина уже была готова выстрелить в него, как буквально с неба на машину рухнул мужчина в красном, рваном плаще. Кроу Бронвин, неизвестно откуда появившийся, взмахнул своим мечом перед открытым окном, срезая автомат и держащую его кисть Фавна. Затем он парой ударов вскрыл крышу внедорожника и, выбросив Фавнов, занял место водителя. Тем временем мех, по которому стреляла Руби, выбивая из него осколки серой брони, но не нанося серьезного урона, развернулся и дал залп по машине, не увидев или не придав значения тому, что в ней находились Фавны. От попадания транспорт взорвало и подкинуло, но Руби уже на нем не было. Переместившись проявлением, она оказалась на ховерборде позади Тина. «Не получилось», — смущенно сказала она. «Но есть еще один вариант». Перебрав свой патронник, Роуз выбрала прототипную пулю, созданную при изучении снарядов Ланки и ее модификации помощи Цифалана. «Ребята», — донесся до всех по связи тревожный голос Янг. «Кажется, я вижу впереди заграждение». «Подтверждаю», — вклинился Ардис. «В 150 метрах за мостом, который вы можете наблюдать впереди, организован блокпост силами Атласа с применением тяжелого вооружения. Оператор», — Тинна не успела высказаться по этому поводу. «Фавнам, видимо, надоела погоня за быстрой добычей, или они просто заметили впереди военных». Все паладины разом дали залп по мосту впереди, обрушивая конструкцию на автостраду и загораживая дорогу. «Это очень плохо», — выкрикнула Янг, выкручивая руль и заваливая мотоцикл на бок, пытаясь избежать столкновения с обломками, что остались после моста. «Попалась», — донесся до нее свирепый голос лейтенанта, пилотировавшего ближайший мех, нагнавший тормозивший транспорт. Янг с Блейк, оттолкнувшись от мотоцикла в разные стороны, смогли избежать пинка железной ногой, отправившей двухколесный транспорт в полет дальше. «Нет, Бамблби!» — отчаянно и зло выкрикнула Янг, проводив полет своего мотоцикла взглядом, но тут же была вынуждена уклоняться от светящихся зарядов паладина. В то же время подобным занималась Блейк, не давая себя поймать благодаря клонам. Четверо из массивных машин рассредоточились, стремясь схватить верткие цели, тогда как пятый развернулся, собираясь разобраться со стрелком, ранее стрелявшим ему в спину. Однако Тинна не собиралась тратить время на последнего. Перепрыгнув на доске громадные механизмы и уклонившись в полете от попыток задеть ее пушками, которые у паладинов были вместо рук, она помчалась дальше. «Готово. Теперь мне нужен один точный выстрел», — зарядив патрон, отозвалась Руби за спиной. Согласно кивнув, Тинна вновь подпрыгнула на ховерборде, но на этот раз оттолкнулась от доски, оказавшись в воздухе между четырьмя мехами. Собрав в себе силы бездны, она выпустила вокруг себя мощный электрический разряд, поразивший всех паладинов. Серьезного вреда это им не нанесло. Техники Атласа стремились создать совершенную машину и предусмотрели защиту от подобных атак, но это вывело часть систем из строя, которым требовалось время на перезагрузку. На этом Тинна не собиралась останавливаться. Приземлившись на дорогу, она обратилась к двум ближайшим паладинам, наставив на них ладони, мгновением позже из которых вырвался непрекращающийся поток ветвистых молний. Оставшиеся мехи, восстановив системы, были готовы помочь своим собратьям, но один, пилотируемый лейтенантом, отвлекся на мельтешившую рядом кошку. Другого отвлекла Янг, посылая взрывные снаряды из наручей в переднюю часть машины, ослепляя камеры обзора. Сошедшая неподалеку с ховерборда Руби оставалась незамеченной. Заняв позицию для стрельбы так, чтобы на перекрестии ее прицела находились оба обездвиженных и паладина, она выстрелила. Как при стрельбе из ланки, этот снаряд оставил после себя светящийся шлейф, пробив оба механизма насквозь. Тинна прекратила выпускать поток молнии из рук. Один из мехов с крупной дыркой в районе груди, получив критические повреждения, медленно завалился на бок. Второй, однако, продолжал стоять на месте, имея дырку в районе плеча. Пилот отчаянно пытался навестись единственной работающей конечностью с пушкой на фигуру Тинна, не обращая внимания на многочисленные уведомления об ошибках и потрескивании на фоне, на что Эя склонила голову на бок, словно в недоумении интересуясь, почему эта машина перед ней еще стояла. Бросив бесполезные попытки навестись окончательно вышедшей из строя системой, пилот запустил все ракеты, что имелись у паладина, надеясь, что хотя бы множественный бесприцельный залп заденет проклятого человека. Однако, стоило ракетным установкам на плечах меха раскрыться, Тинна выбросила вперед руку и сжала ладонь. Используя магнетическую силу, она раздавила одну единственную ракету. Этого хватило, чтобы подорвать весь боекомплект и разнести паладина на куски. После того, как Эс Руби перепрыгнули на ховерборде замыкающего меха, тот был готов последовать за ними, но Кроу не позволил. В момент, когда машина Атласа разворачивалась вслед за доской, в него врезался на большой скорости внедорожник. Произошел взрыв, опрокинув атласский механизм, чем воспользовался Кроу, выпрыгнувший из машины через крышу до этого. Трансформировав меч в косу, он обрушился сверху на рухнувшую махину, намереваясь уничтожить опорные конечности, чтобы та не смогла подняться. Но броня новейшего творения Атласа оказалась прочнее, чем он думал. «Ладно, это что-то новое», — криво усмехнулся Бронвин. «Слушай, может, просто сдашься?» — спросил он у стабилизировавшего машину пилота. Вместо ответа паладин навел на него свои энергетические пушки и выстрелил. Чуть ранее, после разрушения моста, но до опрокидывания меха от тарана и взрыва, ехавшие впереди машины Белого Клыка начали останавливаться, образуя подобие оцепления. «Ринни!» — взглянула на него Нора, видя, что тот не собирался тормозить. «Готовься прыгать», — сообщил он ей сосредоточенно. Валькирия, закончив перезарядку Манхильды, злорадно улыбнулась. «Сейчас», — приблизившись к оцеплению и закрутив руль, выкрикнул Рен, последовав своим словам вместе с напарницей. Под визг шин их внедорожник развернула и впечатала в стоячие автомобили. Последующий взрыв, раскидавший часть транспорта, достаточно отвлек фавнов, чтобы те не заметили подобравшихся к ним следом студентов. Вооружившись своими автоматическими пистолетами, Рен открыл огонь по фавнам с оружием, вскочив и прыгая по крышам уцелевшего транспорта. С другой стороны, Нора, вооружившись молотом, со всей силы ударила в бок внедорожника, откидывая его назад на другие машины, придавливая тех, кто оказался рядом. В это время над ними завис подлетевший военный Булухит, из которого выпрыгнула фигура в сине-белой форме. Применив глиф своей семьи, Винтер смягчила падение, изящно приземляясь на колено перед паладином, сражавшимся с Кроу. «Еще одна шни», — заметил ее пилот, потеряв интерес к скачущему и не дающему себя достать охотнику, направив стволы пушек на девушку. «Эта технология, которой ты пользуешься, является собственностью Атласа. Немедленно верни ее», — нахмурившись сказала Винтер, встав на ноги и заведя руку за спину. «Ага, так он тебе ее и вернул», — саркастически заметил сбоку Кроу. Подтверждая его слова, паладин выстрелил в шни. Схватившись за саблю, та взмахнула ею перед собой, создавая стену льда, которая приняла на себя весь урон. «Тогда я вынуждена применить силу», — оскалилась Винтер, создав под ногами ускоряющий глиф. Она ушла в сторону от следующих выстрелов. Оказавшись вне прицела, девушка призвала на свою сторону побежденных ей ранее врагов. С поднявшейся метелью на паладина набросилась стая белых беовульфов. Подтверждая свое первоначальное назначение, мех с легкостью разобрался с ними, поражая морозную копию Гримм энергетическим зарядом или тяжелым ударом железных конечностей. Но это было только отвлечение. Пилот осознал это, увидев по наружным камерам, что оказался в центре огромного глифошни. В краткий миг массивная машина оказалась вмурована в глыбу льда. Композиция слишком холодная, на мой взгляд, покачал головой Кроу, подходя к девушке с закинутой на плечо косой. «Да чтоб ты понимал», — огрызнулась Винтер. «Что ты здесь вообще забыл, Кроу?» Ответить мужчине помешал треск льда, за которым последовало освобождение паладина. Разрушив последние сдерживающие оковы, он шагнул навстречу двум приготовившимся к сражению профессиональным охотникам. Несмотря на быстрое освобождение, его поражение было вопросом времени. Массивная, неповоротливая машина, предназначенная для уничтожения Гримм на дальних-средних дистанциях, просто не поспевала за ускоренными движениями охотников, получая при этом от них все больше урона. В итоге броня и крепления в районе колен не выдержали и разрушились, опрокидывая машину, лишившуюся опоры, на спину. По наводке Винтер, Кроу запрыгнул на переднюю часть паладина и ударами косы вскрыл кабину пилота. «Прости, парень», — взглянул он на испуганного Фавна. «Если бы не ваше желание навредить подросткам», — тяжело вздохнув, занес косу. «Но, как Касси говорила, ты сам выбрал свой путь и опустил ее незадолго до обрушения моста. Я их вижу», — воскликнула Пира, запрыгнув на парапет крыши здания, глядя вдаль на автостраду. «Судя по маркеру, наша точка встречи дальше по трассе», — взглянув в ту сторону и сверившись с мини-картой, махнула Вайс в другую сторону. «А может и нет», — первой заметив оцепление военных, указала на них Никас. Увидев это тоже, Вайс хотела связаться с остальными, но Янг уже сама все увидела. Последующие взрывы и обрушение моста они с Пирой хорошо могли наблюдать со своего места. «Мы должны поспешить к ним», — тревожно произнесла Никас, тяжело вздохнув, признавая, что выносливость не ее сильная сторона и что без регулярных тренировок с остальными она бы еще на полпути выдохлась. Вайс последовала за напарницей, перепрыгивающей улицу. Оказавшись на крыше ближайшего к автостраде здания, девушки переглянулись. «Я смогу создать достаточно опор из глифов, чтобы перенестись». «Точно», — с сомнением оценила Пира расстояние между зданием и дорогой и высоту возможного падения, которая была немалой. Вайс на это пренебрежение оскорбленно хмыкнула, взмахнув рапирой и создав в воздухе серию глифов. Пира с извиняющейся улыбкой первой прыгнула вперед, за ней шни. Быстро преодолев расстояние до дороги, они приземлились на трассу, оказавшись между военным ограждением и остатками моста. «Еще раз», — повторно послала виноватую улыбку Пира, взглянув на развалины. На этот раз одобрительно хмыкнув, Вайс вновь создала серию глифов для преодоления преграды. Оказавшись на другой стороне, девушки застали драку двух паладинов против Янка и Блейка и мелькавшие вспышки сражений дальше. «Мне нужно немного времени», — оценив обстановку, крикнула Вайс, на что Пира кивнула, бросившись помогать против ближайшего меха Блейк. Сама Шни, сконцентрировавшись на месте и прикрыв глаза, собиралась повторить свой призыв поверженного ранее врага, который своим мечом должен был пробить броню паладинов. Но на этот раз беспомощительно, собирая в себе энергию ауры, она сосредотачивалась на призыве, формируя перед собой огромный глиф со своей эмблемой. В какой-то момент боя против Блейка и подключившейся Пиры, лейтенант обратил внимание на одинокую фигуру у разрушенного моста, сразу же опознав в ней члена ненавистной семьи. Шни, не обращая внимания на выстрелы из пистолета и винтовки, он навел конечность с пушкой на девушку. Блейк, трансформировав Гумбалдшраут, уже готовилась бросить свою ленту косу, чтобы зацепиться и отвести пушку. Пира с той же целью направила на нее ладонь, собираясь использовать свое проявление, но этого не понадобилось. Внезапно для девушек буквально из воздуха выскочила Смита. Запрыгнув на конечность паладина, она схватилась за пушку и просто смяла ее, вырвав часть механизма зубами, следуя наказу Тина о защите Вайс и Пиры. Завершив свое дело, она отпрыгнула, увернувшись от второй конечности, который попытался достать ее мех. Используя свои способности, Коват исчезла, оставив после себя двойника, готовая в случае чего сорваться на защиту целей. Вайс, как и другие девушки, несмотря на сосредоточенность, удивленно пронаблюдали за действиями Ковата. Конечно, они видели раньше драку кошки с Янг, но драка с массивной машиной была совсем другим. Краем сознания посетовав на себя за то, что в какой-то момент бега просто забыл о кошмарике, Вайс сначала формировать свой призыв. Окруженный поднявшейся метелью, словно сотканный из миллиона снежинок, начал появляться огромный двуручный меч. За ним следовал сам белоснежный рыцарь. Отвлекшись на приманку Смиты, которой в этом помогали Блейкспиры, лейтенант поздно заметил новую опасность. Закончив формироваться и встав с колена, рыцарь, управляемый Вайс, приблизился к паладину, замахнувшись мечом. Заметив, наконец, новую угрозу, пилот скрестил перед собой передние конечности с пушками, которые рыцарь просто разрезал, обрушив меч, прорубая стальную броню и задевая острием пилотируемую кабину. На большие наследницы шне не хватило. Рыцарь исчез в снежном вихре, а девушка устало пошатнулась, затратив за прошедшее время много ауры, и к ней тут же подбежала Пира, поддерживая ее. Параллельно прибытию Вайс и Пиры, разобравшись со своими противниками, Тинна направилась на помощь к Янг. За ней последовала Руби. Взявшись за Кримсон Сансет, Тинна выдвинула посох и активировала энергетическое лезвие. Отпрыгнув от очередной попытки ее задеть, Янг заметила это. «Эй, здоровяк, кажется, у тебя начались еще большие проблемы», — весело прокричала она, указав паладину за его спину. Несмотря на возможную попытку отвлечения, пилот все же посмотрел назад, быстро найдя взглядом приближающуюся к нему фигуру в необычном наряде с энергокосой. Благодаря оптике, Фавн четко мог ее разглядеть, и этот взгляд ярко-алых глаз, казалось, пронизывающий саму душу, заставил пилота невольно содрогнуться. Мгновение, фигура исчезает валом в сполохе, чтобы появиться рядом с паладином. Резкий взмах косы начисто срезает одну из пушек, за ней следует вторая. Пытаясь что-то сделать, Фавн замахивается тяжелой ногой меха, но, в момент соприкосновения удара, Ая бьет в ответ силой бездны, отбрасывая массивную машину назад. Рывком сближаясь с паладином, отправленным в краткий полет, Тинна не перестает сравнивать машину с ранее встреченными ей детищами корпуса, такими как Сикач, Шакал и другими. Они все были примерно равны по габаритам, но разница в характеристиках оставалась немалая. Не говоря уже об энергетических щитах, которыми были снабжены все роботы корпуса. И главное, взмах косой Тинна отделяет ступню паладина. Развернувшись и взмахнув, за ней следует вторая. Перекрутив Кримсон Сансет, Ая посылает энергетическую волну, пронзающую корпус машины и кабину пилота. Роботы корпуса управлялись искусственным интеллектом. Деактивировав лезвие и перекинув посох в другую руку, Тинна пронаблюдала за тем, как поверженный паладин рухнул на дорогу, затихнув. Из проделанной щели в броне начала вытекать струйка крови. Ая, обратилась к ней Руби, подойдя вместе с Янг. Качнув головой, Тинна убрала посох, направившись к последнему оставшемуся меху, поверженному призывом Вайс. Мощно, оценила Сиалонг картину стоящей на коленях машины с отсеченными пушками. В ответ от Вайс донеслось возмущенное хмыканье, словно говоря, да за кого ее принимают. Но уже на одобрительный кивок подошедшая Эшни горделиво приосанилась. «Ребята!» — крикнула им Нора, подбегая с Рином на хвосте. «Похоже, мы совсем разобрались», — осмотревшись, констатировала Янг. Оставшийся паладин в этом не согласился. «Предательница Эшни вместе!» «Как это низко, Блейк!» — раздался из поврежденной кабины злобный голос лейтенанта. «Ты! Это ведь ты повредил Мо!» — вместо Белладонны яростно высказалась Янг, но была прервана лазерными вспышками и последующим залпом всех ракет, что оставались в арсенале паладина. Пира с Тинна, выйдя вперед, своими способностями отвели от своей группы рой снарядов, врезавшихся в асфальт вокруг них. После этого по округе разнесся скрежет, и дорога начала покрываться сетью трещин. Рассчитывал ли на это лейтенант или это было случайностью, но часть автострады не выдержала последних взрывов, пережив до этого множество попаданий энергетическими зарядами, обрушиваясь вниз. Оказавшись на небольшом круглом участке дороги, Тинна своей силой поддерживала его от распада, позволяя удержаться на нем остальным. С сильным грохотом и треском группа подростков приземлилась на землю. Пира придерживала выдохшуюся Вайс, остальные устояли самостоятельно. Осмотрев обвалившиеся остовы, Тинна нашла взглядом полузаваленный паладин, из которого пытался выбраться чудом выживший Фавн. Взявшись за развернутый посох, она направилась к нему, чтобы исправить это. Неожиданно сбоку от нее раздался выстрел. В момент, когда Тинна внезапно сорвалась с собрания, Торчвик заметил это, провожая ее и напарницу недоуменно нахмуренным взглядом, так как их преждевременный уход портил ему весь план. Поспешив удалиться со сцены, Роман размышлял над причинами столь быстрого ухода и пришел только к одному выводу. Так как раньше при наблюдении за перемещениями интересующей его личности ее почти всегда сопровождали две команды студентов, а на это собрание она явилась только с одной студенткой, можно было предположить, что оставшиеся два члена команды остались снаружи. Оно и неудивительно, так как по информации это были Шнисникас, легко узнаваемые персоны. Тогда как вторая команда могла отправиться на другое собрание, проводимое его навязанным напарником из Фавнов. Попытавшись связаться с лейтенантом, Роман подтвердил свое предположение. Что еще было хуже, этот идиот воспользовался краденными паладинами и устроил забег по ночному городу. Конечно, Торчвик подозревал, что у этого Фавна не все в порядке с головой, но не настолько же, чтобы на военной краденой технике, способной с легкостью снести жилой дом, при поддержке группы фавнов, погнаться за снова не вовремя вылезшей кошкой. Вот верно говорят, что черные кошки к беде, а Торчвику это особо переходит дорогу уже второй раз. Пришлось вызывать Неа, чего мужчина не хотел, и подключаться к шумихе. Успел мужчина подойти под самый конец, наблюдая за обрушением части автострады. На ходу корректируя свой первоначальный план, он присоединился к действующим лицам и, видя, что Тинна собирается расправиться с идиотом Фавном, выстрелил. Ая успела поднять в защитном жесте руку, принимая на нее взрывы, обволакивающие созданный защитный купол. Без перерыва стреляя из трости, Торчвик молился лишь о том, чтобы, когда патроны иссякнут, разозленная Тинна не прибила его сразу, не давая вставить и слова. Конечно, ее подруги не оставались на месте, открыв по нему огонь из своего оружия. Но с этой стороны его прикрывали иллюзии, скрывающийся неподалеку Неа. Торчвик поэтому и открыл огонь по Тинне, чтобы занять единственную, кто мог видеть сквозь ее иллюзии. «Торчвик, что ты? С кем приходится работать?» — убито вздохнул Роман, глядя на растерянного Фавна. «Идиот, разве не понятно, что я прикрываю твой отход? Вали уже отсюда!» Дважды повторять Фавну не пришлось, и на том спасибо. Лейтенант скрылся, и теперь будет кому принять на себя гнев начальства за потерю паладинов и созданный в городе шум, а также возглавить, если его раньше не прибьет разозленный Эссендер, операцию на горе Гленн. Осталась маленькая проблема. Патроны в трости закончились, и теперь на Торчвика недовольно уставилась пара алых глаз, не суливших вору ничего хорошего. Поправив неожиданно ставшим тесным платок на шее, вор не обратил внимания на исчезновение Неа, а также на злые взгляды остальных подростков, нашедших цель. Стоило Тинне сделать к нему шаг, активируя лезвие косы, Торчвик поднял перед собой ладони, повесив трость на сгиб локтя. Хорошая ночка для прогулки, не правда ли? Миролюбивый тон и убранное оружие замедлило Тинне, но не остановило. Вижу, у вас решительный настрой, поэтому я сдаюсь. Но и это не остановило девушку. Она продолжила сближаться с мужчиной, остановившись только тогда, когда их разделял всего метр. Ты помог ему сбежать, констатировала Тинна, деактивируя лезвие, но не убирая посох. «Что поделать, это был мой навязанный напарник», — с кривой улыбкой проговорил Роман, удерживая ладони перед собой. «Ну уж нет, не в этот раз», — вклинилась с возмущением подошедшая Вайс. «Торчвик, наверняка это ты украл атласскую технику и отдал белому клыку», — хмуро добавила Блейк. «А теперь после всего, что произошло, ты намерен просто сдаться. Я могу ему врезать», — поддержала Янг наследницу, держа обиду за испорченный мотоцикл. «Дамы-дамы», — поморщился вор, на всякий случай отодвигаясь подальше от блондинки. «То, что я способствовал краже паладинов, факт, это все же моя профессия, но я не несу ответственности за то, как воспользовались моим товаром, и, как говорил ранее, я не руковожу ими. Я не убийца», — добавляет специально для Тинна. «В конце концов, белый клык мог и без меня украсть паладинов. Конечно, не в таком количестве и не за такое короткое время», — закончил самодовольно. «Да ты», — возмущенная Шни готова была поспорить, как сверху с уцелевшей части дороги раздался строгий голос. «Вайс Шни», — известила Винтер, спрыгивая к ним вниз. «Потрудитесь объяснить, как вы здесь оказались?» Девушка, на которую словно вылили ушат холодной воды, медленно развернулась, представ перед грозными очами сестры. Торчвик, будучи свидетелем теплой семейной встречи, отказался от мыслей поглумиться над наследницей, сам пребывая под пристальным взглядом Тина. Глава 26. Очередные последствия. Осознаешь, насколько это было опасно? Расхаживала взад-вперед специалист Шни перед опустившей голову Вайс, при этом не переставая то и дело коситься на кошмарика. Так как основная опасность миновала, Кават перестала использовать приманки, но продолжала блуждать рядом, выполняя наказ охранять наследницу. Гдрайв к этому времени уже был доставлен на арбитер, при помощи дистанционного управления отвезенный в безлюдную местность Ардисом и подхваченный челноком. Что до нотаций, дело было не в том, что Винтер сомневалась в способностях Вайс, скорее, в беспокойстве старшей сестры за младшую. Так как хоть паладины были разработаны для борьбы с Гримм, столкновение одновременно с таким большим количеством передовой техники могло повлечь проблемы даже у профессиональных охотников. Что уж говорить о студентах. Понимали волнение Винтер и остальные, тактично державшиеся в стороне от сестер. Даже Тина, осознавая, что наблюдаемая ей картина разговора являлась проявлением заботы, а не пренебрежением талантами Вайс, не встревала. Вся группа сейчас находилась на автостраде рядом с обвалившейся частью дороги, в окружении военных и остатков техники, ранее захваченной Белым Клыком. Самих членов синдиката грузили в прибывшие полицейские машины и увозили, проезжая через организованное оцепление, за которым постепенно скапливались ночные зеваки. В конце своей речи Винтер порывисто обняла смущенную сестру и, не удержавшись, почесала за ушком Смиту, что послужило сигналом остальным подойти. Янг, как старшая из сестер, могла бы по достоинству оценить положение, в котором оказалась Вайс, а после еще долго подкалывать ее по этому поводу, если бы не была занята оценкой ущерба, нанесенного ее мотоциклу. Как вас вообще угораздило нарваться на этих террористов? Закончив с проявлением нежности и дождавшись, когда остальные студенты приблизятся, поинтересовалась старшая Шни у всей группы, нацепив на лицо привычное строгое выражение. «Ну, мы гуляя». Пира быстро успела перехватить собравшуюся выдать нелепую причину Руби, зажав ей рот рукой и ослепительно улыбнувшись на брошенный подозрительный взгляд Шни. «В связи с выходными, мы вчера вечером отдыхали в городе и случайно подслушали разговор пары фавнов, которые обсуждали намечавшееся собрание», — рассказала Вайс, тактично умолчав, что услышала об этом Блейк и смогла по своим каналам найти один из адресов. Наследница понимала, что Винтер могла неоднозначно принять такую информацию, как и прошлые кошки. «Понятно», — кивнула та, — «но почему ты не сообщила об этом мне? Ты ведь знала, что я нахожусь в Вейле именно из-за их поиска. Мы не были уверены, что информация окажется правдивой, и решили сначала ее проверить», — уже полную правду сказала Вайс. «Первоначально наш план обходился вообще без вмешательства», — дополнил Рен. «Но, так получилось, что один из тех, кто сбежал во время портового инцидента, смог нас узнать. Значит, просто невезение», — сложив руку на груди и второй подперев подбородок, задумчиво пробормотала Винтер. «Смотря с какой стороны на это посмотреть», — вклинился Кроу, подойдя к ним. «Все же мелочь смогла выйти на след Белого Клыка и в итоге нейтрализовать краденую военную технику, которая могла бы натворить куда больше дел, если бы оставалась в руках террористов». Проходя мимо подростков, хитро подмигнул Рубистина. «Кроу», едва не проскрежетало его имя специалист. «Я вроде бы четким языком дала понять, что помощь мне не требуется, это дело Атласа. Как ты тут оказался и почему не сообщил о том, что обнаружил? Во-первых, у меня свои источники. Что касается во-вторых», приложившись к фляге, не слишком дружелюбно продолжил, «я не твой подчиненный, и докладывать не обязан. Да и если бы шепнул об этом, что бы вы тогда сделали? Нагрянули во все оружие и просто арестовали всех без разбора. Этим самым вы бы сподвигли тех фавнов, кто сомневается, присоединиться к Белому Клыку, просто не оставив им выбора». Винтер отвернулась от раздраженного мужчины, не собираясь признавать его правоту, а также сообщать, что именно этим и была занята в данный момент часть прибывших вместе с ней военных, отследивших перемещение паладинов до точки в районе складов. «Кстати, могу я воспользоваться тем буллхедом, на котором ты прилетела, чтобы сопроводить студентов в Бикон?» Выговорившись, более нейтрально произнес Кроу. «Просто скройся с глаз моих», подавив раздражение, — разрешила она, не оборачиваясь. «Ты просто злишься, что твою работу смогли выполнить дети». Махнув на прощание, мужчина направился к воздушному транспорту, зависшему у трассы. «Ну что, мелочь, кто хочет прокатиться на военном Булухиде? Круто! Дядя Кроу, ты лучший!» Тут же восторженно прицепилась к его руке Руби, на что Бронвин самодовольно усмехнулся, а также неряшливый, беспринципный, вполголоса посыпала мужчину нелестной оценкой Вайс, затронутая таким отношением к своей сестре. «Эй, Янг!» Сделав вид, что не расслышал нелестные отзывы о себе, крикнул Кроу. «Заканчивай с оценкой, эвакуатор я уже вызвал. Сейчас иду», уныло донеслось от нее. Тина, почти все это время не сводящая взгляда с транспорта, в который посадили несопротивляющегося торчвика, приблизилась к старшей из сестер Шни. Что с ним будет? Дождавшись, когда та закончит по свитку инструктировать пилота Булухеда, обратилась, кивнув в сторону вора. Роман Торчвик вскоре окажется в тюрьме. На этот раз под охраной не только Вейла, но и Атласа. Второй раз он не сможет сбежать, уверенно закончила Винтер, приняв интересно за беспокойство о возможном побеге. Кивнув, Ая направилась за остальными студентами, по дороге кинув последний взгляд на вора, который, несмотря на арест, продолжал все это время пребывать в положительном настрое. Прибыв в академию, Кроу повел студентов не в общежитие, как некоторые из подростков надеялись, а прямиком в главную башню. Несмотря на поздний час, поднятый с постели директор, сидевший за столом в своем кабинете с ночным колпаком на голове, выглядел весьма бодро с дымящейся кружкой в руках, чего нельзя было сказать о его заместителе, Глинде Гудвич, которая с весьма недовольным видом оглядывала притихших подростков. Выслушав краткий пересказ Кроу о ночных событиях, она обратилась к студентам. «Что вы можете сказать в свое оправдание, молодые люди?» Грозно сверкнула очками. «Вперед!» Как ни странно, выступила Тина, которую уже начали утомлять претензии старшего поколения к младшему. «Мне непонятно, в чем мы должны оправдываться», нахмурилась Тина, игнорируя направленные на нее взгляды, полные трепетного восхищения и ужаса от остальных подростков. «В том, что вмешались в процесс свербовки синдикатом новых членов. Или, быть может, в том, что обезвредили несколько единиц тяжелой вражеской техники, которая вполне могла устроить бойню где-нибудь в центре многомиллионного города, будучи до этого никем не обнаруженной», грозно надвинулась она, сверкнув серебряной радужкой глаз на опешившую от такого женщину. «С одной стороны, мисс Касси права», миролюбивым тоном начал директор. «С другой, один из наших охотников, которого вы встретили на собрании», взмах рукой в сторону Кроу, «уже знал о намечающейся встрече. К тому же, ваши действия привели к погоне почти по всему городу, жертвами которой могли стать простые граждане». Закончив свой монолог, Аспин с любопытством, без упрека во взгляде, посмотрел на Тина, ожидая ответа. «Если бы не наше вмешательство, Кроу Бронвин не смог бы обнаружить паладинов. На том собрании, куда он проник, мехи не были представлены», дождавшись подтверждения от мужчины, Касси продолжила. «Жертв среди мирных жителей не было. Процент их появления прогнозировался крайне низким, в отличие от ситуации, где не наблюдалось нашего вмешательства». После этой небольшой импровизированной речи, Тина замолчала, но по сердитому взгляду видно было, что любые возражения сейчас она воспримет негативно. «В чем-то мисс Касси права», прерывая готовую высказаться Гудвич, улыбнулся директор. «На этом я предлагаю завершить обсуждение. Вам, молодые люди», обратился персонально к студентам, «советую потратить остаток ночи на сон, чтобы выспавшимися явиться на занятия, которые никто не отменял». Коллективный стон был ему ответом. Под строгим взглядом из-под очков, студенты начали покидать кабинет. Дождавшись, когда последний из них уйдет, Глинда с упреком обратилась к директору. «Аспин, это уже не идет ни в какие ворота. Ты не должен был этому потакать. Думаешь», рассеянно произнес мужчина, отпивая из кружки. «На мой взгляд, сегодняшние действия подростков – это хорошо проведенная операция, несмотря на возникновение экстренной ситуации. Кроу, как считаешь?» «Честно, я бы не отказался поработать с Касси», – отозвался охотник, после того, как студенты ушли, достав и приложившись к фляге. «У нее хорошие навыки и нет боязни замарать руки. Соображалка работает. Плюс она может заглушить мое проявление», задумавшись под конец, Кроу через полминуты выдал с бледным видом. «Только не говори, что она из ее племени. Крайне сомневаюсь в этом», покачал головой Аспин. «Нет, я практически уверен в обратном». «Тогда ладно», – пожал плечами Бронвин, успокоившись. «Что касается остальных, я бы повременил с ними». Переведя взгляд с директора на Кроу, Глинда отвернулась от них, досадливо поморщившись, как любой преподаватель, беспокоящийся за своих учеников. «Они все еще дети, и уже наполовину охотники», – едва слышно добавил Аспин, развернувшись на стуле и уставившись во мрак ночи за окном. Вернувшись, наконец, в общежитие, студенты не стали сразу расходиться, собравшись в комнате одной из команд. «Ух, я думала, Гудвич нас там прямо на месте сожрет», — высказалась Янг, расслабленно падая на кровать. «Но здорово мы их все-таки отделали», и победно вскинув кулак. «Ты выглядишь подозрительно веселой для той, кто совсем недавно сокрушался по разбитому транспорту», — прищурилась на нее Вайс. «А», — отмахнулась та, — «ущерб оказался не такой большой. Страховка все покроет». Как прошел разговор с сестрой, в свою очередь поинтересовалась. «Лучше, чем можно было ожидать», — вздохнула Вайс. Винтер высказала свою обеспокоенность по поводу всей этой ситуации. «Ее можно понять. Все же, на нашей семье висит главная мишень белого клыка. Ну а после меня поздравили с освоением нашей родовой способности», — улыбнулась краешком губ. «Значит, все, это можно считать очередной победой сверхновой Рубин», — обрадовалась Руби. Оборвала ее преждевременные эмоции Пира, ткнув в бок и указав глазами в сторону Блейк, печально сидевшей на стуле. «Я так понимаю, настало время для откровенных историй», — поднялась Янг. Моргнув и осознав, что обращались к ней, Белладонна подняла голову. «Может, перенесем это на другой раз?» — слабо попыталась она, видя настрой остальных. «Твой бывший», — начала Янг. «Адам Таурус, известнейший лидер Белого Клыка», — продолжила Вайс. «Маньяк, охотящийся за тобой», — с нажимом закончилась Эолонг. Поняв, что отмолчаться не получится, Блейк тяжело вздохнула. «Мы познакомились с ним еще в то время, когда движение Белого Клыка носило мирный характер под руководством моего отца. Я и Адам, несмотря на возраст, были одними из самых активных членов движения. Но со временем, постепенно мы осознавали, что мирные демонстрации и протесты ни к чему не приводят. И когда Адам вместе с Сиенной Хан и другими проголосовали за смену характера движения, я их поддержала», — горько улыбнулась кошка, опустив свои ушки. «Из-за того, что его методы оказывались действенными, и из-за харизмы, Адам быстро набирал популярность среди фавнов, в итоге став лидером вейловской ячейки. И все это время ты находилась рядом с ним, без обвинений», — просто констатировала Вайс. «Да», — повинно кивнула кошка. «Все это время я предпочитала не замечать, каким чудовищем он становился. Но когда, во время нападения на поезд, перевозивший военную технику Атласа и прах, Адам решил подорвать его, не беспокоясь о жизнях, находившихся в том же поезде гражданских пассажиров, просто потому, что они были людьми, я сбежала. Просто потому без какой-либо причины», — не поверила вначале Вайс. «Это ужасно», — закрыла рот ладонями Руби. «Ну, зато теперь я нисколечко не буду испытывать жалость, когда мои кулаки встретятся с его лицом», — злобно оскалилась Янг, вдарив кулаками. «А да, одними переломами ног он не отделается», — зловеще захихикала Нора. «Вы не понимаете, вы ни в коем случае не должны с ним встречаться». Блейк пришла в отчаяние, вскочив со стула. «Это отличается от всего того, с чем вы сталкивались раньше. Адам Таурус – это не просто какой-то рядовой террорист. Его навыки на уровне профессиональных охотников, отточенные во множестве сражений. Он не ограничен моралью и запросто может вас убить, если выдастся такая возможность, особенно если узнает о нашей с вами связи», — печально закончив, рухнула обратно. «Эй, что это за пораженческий настрой?» Не поддержав ее настроение, бодро отозвалась Янг. «Взбодрись и отбрось всякие мысли о том, что это твоя вина», — узнав ее за прошедшее время, проникновенно высказалась Сиалонг, подскочив и положив руки на плечи кошки. «Ты моя напарница, и, с того момента, как мы встретились глазами в изумрудном лесу, твои проблемы потеряли статус личных». «Как драматично», — закатила глаза Вайс, вставая рядом с ними. «И да, Блейк, если это была твоя попытка запугать нас, я, как одна из приоритетных целей всего вашего радикального движения, готова высказаться так», — прокашлившись она раздельно, с сарказмом выдала, «ха-ха». Беспомощно посмотрев на них, Блейк оглянулась в поисках поддержки, остановившись на внимательном взгляде алых глаз. Янг с Вайс справы, вопреки ожиданиям кошки, тенно поддержала их. «Теперь, когда ты часть команды, и Таурус охотится за тобой, рано или поздно последует столкновение, в котором никто не окажется в стороне. Ее заявление поддержали остальные, не собираясь позволять Белладонне самой разбираться в этом. «Если ты считаешь, что твой проигрыш неминуем, стань сильнее», — продолжила Касси. «Если думаешь, что тем, кто окажется рядом с тобой плечом к плечу, смерти не избежать, сделай сильнее их, и вместе уничтожьте преследователя». На секунду полыхнули ее глаза расплавленным золотом. Слова Тинна не заставили Блейк в одночасье изменить свое мнение, но посадили первые ростки сомнений. В дальнейшем разговоре подростков, сводящемся к поддержке, в которой так нуждалась Белладонна, Ая не участвовала, заняв место у окна, наблюдая за разбитой луной, колыбелью остальных Тинна. Любуясь отблесками луны, я вспоминала своих персональных преследователей, коих было немало. Больше всего выделялись те, кто появлялся после убийства мной важных личностей из фракции Гринир и Корпуса. Не имея возможности достичь арбитра, они рыскали по следам варфреймов, объявляясь в самых неожиданных местах, срывая задания и доставляя немало проблем. Очень часто своим внезапным появлением им удавалось нарушить ход миссии, или даже вывести варфрейм из строя, нанося удары в моменты слабости. Гростракская тройка, мутировавшая троица клонов Гринир, настолько безумная, что даже руководство их опасалось. Тем не менее, это был элитный отряд смерти Гринир, вооруженный передовым оружием и закрытой прочной броней, ведомый одним инстинктом – убивать. Занука-охотник – итоговый проект корпуса по сплаву технологий захваченных фреймов с роботами корпораций. Скорость, ловкость, сила, равная нам, подкрепленная технологиями корпуса. Идеальный преследователь всех врагов этой фракции, включая варфреймов. Сталкер. В самом начале нашего первого пробуждения после долгого сна он охотился на варфреймов, что были слишком активны в уничтожении значимых личностей Империи Гринир и Корпуса. Назначал свою цель и забирал ее жизнь, как охотник за головами. До меня доходили сведения, что последнее было правдой, и Сталкер действительно брал заказы на убийство с разных сторон конфликта. Затем он стал просто убивать, отдав свою преданность нашему главному врагу. Получив подобные метки смерти, эти ищейки неустанно следовали за своей целью, пока не настигали ее. В итоге часть из них нашла свою смерть от моей руки, часть от рук других Тинна. Наши враги были повержены. Теперь в новом мире появились новые преследователи. Раз мы с этим закончили, предлагаю все же урвать оставшиеся часы для сна. Видимо, закончив обсуждение, высказалась Вайс, медленно отходя к помещению с ванной. Но прежде, если никто не возражает, душ я приму первый, и быстро прошмыгнула за дверь, громко щелкнув защелкой. Осознав то, что одно из ванных помещений, доступных подросткам, занято, Янг с Норой переглянулись и ринулись в свою комнату напротив, едва не снеся при этом нашу дверь. Рен, как обычно молча извинившись за членов своей команды, вместе с загруженной Белладонной последовал за ними. Проводив взглядом Блейк, на которой висела метка преследователя, я посмотрела на закрытую дверь ванной, задумавшись над тем, сколько в таком случае меток несет на себе наследница крупнейшей праховой компании на планете. Прерывая мои размышления, из коридора вновь показалась несколько растрепанная Янг, пройдясь и сев с надутым видом на кровать рядом с сестрой. «Так понимаю, первый душ принимает Нора», — вежливо интересуется Пира, скрыв улыбку рукой. «Ага», — уныло подтвердила она и внезапно, с отчаянной надеждой, обратилась ко мне. «Ая, ты ведь можешь очистить себя щелчком пальцев, можешь проделать нечто подобное и со мной, хотя бы волосы, которые столько всего за сегодня натерпелись», — жалостливо закончила она, проведя рукой по несколько взъерошенной прическе. «Не думаю, что это так работает», — неуверенно отозвалась Пира, после чего удивленно замерла, как и Руби, сжалившись над Сиалонг. Я решила удовлетворить ее просьбу касательно волос. Из небольшого вихря энергии, возникшего перед лицом Янг, образовался большой водный шар, удерживаемый в невесомости. Улыбнувшись и не дожидаясь пояснений, девушка головой окунулась в него. Дождавшись, когда она вынырнет, я убрала воду и направила слабый вихрь. Думаю, всегда жизнерадостная и игривая Ирили оценила бы использование ее способностей таким образом. Отголоски ее разума, хранящиеся в варфрейме, обдуваемая со всех сторон горячим воздухом, что трепетал ее локоны, Янг застыла с выражением блаженства на лице. «Не могу отделаться от ощущения, что что-то в этом выглядит неправильным», — поделилась мнением Пира с Роуз, но, заметив, как та восторженно следит за действием перед ней, понятливо усмехнулась. Я тоже, глядя на напарницу, понимала, что свой маленький фокус со способностями придется повторить еще как минимум раз. Когда Вайс вышла из душа, ее встретили сестры, раскинувшиеся на одной кровати с блаженными лицами Пира, с понимающим выражением лица наблюдающая за ними. Заметив, что ванная освободилась, Никас поспешила занять ее следующей, по пути улыбнувшись озадаченной наследнице. Переведя взгляд с балдеющих на кровати девушек на меня, стоящую рядом с видом хорошо проделанной работы, Вайс покачала головой, едва покраснев. «Пожалуй, я не хочу ничего об этом знать». Однако вскоре, когда Янг ушла, а Перу сменила Руби, Шни вновь обратилась ко мне. «Слушай, Ая, твои устройства, показывает на ухо, могут вести видеозапись?» Я в подтверждение кивнула. «Ага, а ты сегодня случайно не вела такую запись?» Крайне заинтересованно спрашивает наследница. «Тебе нужны подобные записи? Они бы мне крайне пригодились», — уклончиво качнула она головой, заведя руки за спину. Не видя в этом ничего плохого, я согласилась показать ей сегодняшние воспоминания от своего лица. Но, так как это была весьма специфичная запись, я направила Вайс к Ардису, чтобы он помог ей с освоением просмотра. Пронаблюдав, как задумчивая наследница продолжала увлеченно работать со своим свитком, в то время как Пирос Руби уже ложились спать, я напомнила Вайс со времени и тоже легла, погрузившись в просмотр сведений, составленных Цифалоном. Утро, как и ожидалось, для подростков выдалось не слишком приветливым, что мне даже пришлось помогать проснуться остальным небольшим зарядом бодрости из частиц источников Рейма Висп, который, впрочем, уже после завтрака сошел на нет. Так полусонных подростков встретили занятия. «Может, пропустим?» — сладко зевнула Руби, сжимая в руках пакетик сока. «Оставшиеся занятия?» Пережив первую часть дня, наша группа собралась в столовой на обед. «Следующим у нас практика», — не согласилась с ней Вайс, тоже зевая. «Да ты сама всю лекцию профессора Порта потратила на сон, я все видела», — возмущенно упрекнула Роуз. «Хочешь снова попасть на ковер к Гудвич, особенно после недавнего?» — хмыкнула наследница, отвернувшись. Признавая правоту ее слов, Руби испустила болезненный стон, опустившись головой на стол. «А ты как-то подозрительно довольно выглядишь для невыспавшейся», — подметила Янг, прищурившись. Действительно, в отличие от остальных полусонных подростков, Вайс хоть и походила на них, но при этом так и лучилась самодовольством. «О, вскоре вы узнаете причину этого», — загадочно улыбнулась наследница. «Это как-то связано с тем, что утром перед завтраком ты отлучалась к башне связи», — лениво повернув голову на бок, спросила Руби. Шни на это лишь усмехнулась, скрестив руки с независимым видом, заработав интерес не только подростков, но и мой. Однако узнать у Цифалона, над чем они ночью в итоге работали, мне помешало возникновение рядом с нами нового лица. «Привет, ребята, как оно у вас?» — в приветствии поднял руку Сан Вуконг, подходя. «Лучше, чем могло быть, но хуже, чем хотелось», — пожала плечами Янг с завистью, поглядывая на прикорнувшую Руби. «И, пожалуйста, притуши свой фонтан энергии. КХМ, да, трудная ночка», — запнулся он, недоуменно оглядев заспанные лица подростков. «Можно и так сказать, ты что-то хотел?» — отрешенно отозвалась Пира, с улыбкой наблюдая, как спящая Руби медленно сползала со стола, пока не свалилась головой мне на колени. Примерно то же самое происходило в стороне Рина с Норой. «Да, Ая», — стараясь не коситься на разлегшуюся у меня на коленях напарницу, обратился ко мне. «Я бы хотел извиниться за вчерашнее. Чтоб ты не подумала, что я какой-нибудь сталкер, следивший за вами. Ты следил за нами вчера?» — опасно сузились глаза Блейк, перебив его. Встрепенувшись после этих слов, на Фавна аналогично взглянула Янг. «Я же пыталась понять, каким образом этот Фавн, по его словам, смог незаметно проследить за мной, и чему он мог стать свидетелем». «Нет, конечно нет», — замахал руками Сан, — «точнее, не совсем. Понимаешь, тот момент, когда я оказался под вашим окном». «Чего?» — уже рассеянно произнесла Янг. «Я же, наоборот, успокоилась, осознав, что имел в виду молодой Фавн. Это вышло совершенно случайно. Просто у меня привычка таким способом забираться в общежитие Хивен. А тут, задумавшись, как к вам подкатить, сам не заметил, как забрался на тот карниз». «Ну ты ловелас», — рассмеялась Янг над взволновавшимся юношей. Но больше так не делай, а то, серьезно взглянув на него, щелкнула пальцами и, не дождавшись реакции, бросила взгляд в сторону спящей Норы. В общем, ты понял. После того, как Сан всячески заверил, что больше ни в жизнь ничего такого, Янг подозрительно хмыкнула. Ну-ну, ты ему веришь? Он говорит правду, пожала плечами, стараясь не потревожить спящую напарницу. Честно говоря, первоначально мне показалось, что это был один из местных обычаев или вроде того.